Продолжим работу. Голубев встал и повторил свое предложение, только в более настойчивой форме. — На чьи работы вы можете сослаться? — прервал его Песков. — Работ по этому вопросу я пока что не читал. — Видите? — Их нет? — воскликнул Песков. — Надо пробовать, дерзать. Вот вам и будут работы, — сказал Бойцов. — Вы-то что лезете? — со злостью сказал Песков. — Вы же профан в медицине. — Такие работы есть, — заметил Сергей Сергеевич, — и давайте не будем о профанах. Лицо Пескова побелело. Он вскочил и заговорил громко и быстро. — Больной не выдержит этой операции. Дас не выдержит. К тому же вы видите, как он настроен. Этого тоже нельзя не учитывать. — Это не принципиальный вопрос, — сказал Сергей Сергеевич. — Если мы решим оперировать, больного нужно уговорить. — Почему вы соглашаетесь с Голубевым? — Он же диагноза правильно поставить не может, — возмущался Песков. — У вас тоже бывают ошибки. Ух, какие ошибки! — закричал майор Дин Мамедов, вскакивая с кресла и размахивая руками. Генерал Луков поднялся, властным тоном сказал «Тихо!» «Майор Дин Мамедов, я вам разрешил присутствовать здесь, но кричать не разрешал. Прошу выйти». Майор Дин Мамедов неохотно покинул кабинет. Песков сидел, опустив голову. «Я прошу высказываться спокойно и неторопливо», — сказал генерал Луков, — «и главное, по существу дело». Поднялся Сергей Сергеевич. «Я, уважаемые товарищи, за операцию и за введение пенициллина. Доказывать не буду. Сошлюсь на работы Сысоева и Петрова, вышедшие в прошлом году. Так что работы по этому вопросу есть, почтеннейший Иван Владимирович. Непонятно, почему вы с ними не знакомы». «Я категорически возражаю», — произнес Песков. — Я не хочу мучить больного и не подпишусь под этим консилиумом, да и не я один. Он посмотрел в сторону доктора Талева и Аркадия Дмитриевича. Доктор Талев дремал. Аркадий Дмитриевич рассматривал ногти. Генерал Луков обратился к Кленову. — Ваше слово. Врачи замолчали. От того, что скажет Кленов, зависело все, ведь оперировать должен был он. Николай Николаевич вышел из-за стола и неожиданно протянул свою мясистую, покрасневшую от частого мытья руку Голубеву. — Извините, дорогой товарищ, вчера я был неправ. Признаться, я вас заподозрил в не совсем благовидном поступке, извините. Больного нужно оперировать. Песков поднялся и официально заявил. Товарищ генерал, прошу с сегодняшнего дня не считать меня начальником отделения, так как мои слова... Вы военнослужащий, строго оборвал его генерал Луков. Дверь распахнулась, в кабинет влетела взволнованная, раскрасневшаяся Аллочка. Она, видимо, никого не замечала, кроме Голубева. «Доктор!» — крикнула она, и голос ее сорвался. «Больной сбежал!» «Как сбежал? Куда?» «Не знаю, ничего не знаю, все ушли на обед». Нянечка тоже. Я на минутку отлучилась, а его нет. Врачи вскочили и, обгоняя друг друга, бросились в 107-ю палату. В кабинете остался Песков. Он стоял у стола и медленно рвал на мелкие клочки тезисы своего выступления. Впервые в жизни консилиум принял решение вопреки его воле. Глава 22. Койка Сухачева была пуста.